3 апреля. Радуга — лучший знак. Каждый намек на радугу показывает развитие третьего глаза. Теперь опять к опыту. На мое замечание, что я опасаюсь неправильности в записях. Успею поправить. Пока благополучно. Надо похвалить чутье, если заметила луч братства. Касание луча — как бы живое прикасание. Все эти детали запиши в книгу «Внутренняя жизнь. Братство». Это условие каждого опыта. А если я ошибусь? Тогда исправлю. Не забудь отметить ощущения в мозгу и позвоночнике. Не забудь эффект шума, укажи, который больнее. Отметь сопровождение звуковых и световых волн. Радуга характерна. Различать голоса неважно. Все постепенно придет. Вижу постоянно как бы радужный круг. Это поле луча братства. Без первого нельзя видеть второго. Туманно можно написать срок 28-го года. От него 3 года у нас. Ни на 1 час не уменьшим ваши возможности. Считай 27, 28, 29. Считай 27-й год довольно трудным, как всегда для пребывающих физически, но 28-й и 29-й и половина 30-го праздники. Опыт позволит многое облегчить. Войдя в атмосферу братства, можно избежать удушия. Если луч братства может казаться как бы плотным, то можно представить себе тяготение всей атмосферы. К этому заботливо подготовим. Потому покой сердца нужен. Не утомляйтесь, ибо за это время много замечательного будет.